12 сентября в Мангендейском дворце школьников прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню «Скорая медпомощь». Здесь были работники общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики, школьники столицы, делегация Международной Лиги Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, делегация Международного Комитета Красного Креста и сотрудники посольств разных стран в Корейской Народно-Демократической Республике. Было состязание по возобновлению работы сердца и легких, по прекращению кровоизлияния, по бинтованию и эвакуации больных, в котором выступали школьники. После мероприятия участники посмотрели малый концерт школьников.